Учение Господа Копилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости Аче Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Предисловие. Копила Муни, прославленный мудрец древности, является творцом философской системы Сангхи, важной составной части философского наследия Древней Индии. Философия Сангхи детально описывает строение материальной вселенной и формулирует принципы, лежащие в основе методологии духовного познания, высшей ступенью которого является постижение абсолютной истины. Копила не просто мудрец и философ. Священные писания Древней Индии, Веды, признают его аватарой, воплощением высшей абсолютной истины. Учение Копилы является составной частью Шримад-Бхагаватам или Бхагавата-Пураны, одного из наиболее значительных литературных памятников ведического теизма. В Бхагаватам учение Копилы изложено в 9 заключительных главах третьей песни. Эта книга «Учение Господа Копилы, сына Девахути», составлено из лекций Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады, прочитанных им весной 1974 года в Бомбее, Индия. В своих лекциях Шрила Прабхупада прокомментировал стихи из 25 главы третьей песни Шримад Бхагаватам, представляющие собой начало учения Господа Копилы. Шрила Прабхупада является автором многотомного перевода и комментария к Бхагаватам. К тому времени, когда он давал эти лекции, комментарий к разделу Бхагаватам, в котором излагается учение Копилы, был уже написан. В своих лекциях Шрила Прабхупада еще глубже разъяснил стихи Бхагаватам и пролил яркий свет на это замечательное учение. Книга начинается со слов Шаунаки, мудреца, избранного говорить от имени Риши, собравшихся в лесу Наймишаранья. Этим мудрецам Сута Госвами, великий духовный учитель прошлого, пересказал Шримад Бхагаватам, который он услышал от Шукадевы Госвами. Из слов Шаунаки явствует, что он считал Копилу Муни воплощением самого Господа, и потому Копила был для него высшим авторитетом в йоге и в духовном знании. Подробно излагая историю Господа Капилы, Сута Госвами в соответствии с ведической традицией ссылается на великих духовных учителей, которые обсуждали эту тему прежде. В данном случае он просто пересказывает содержание беседы Видуры и великого мудреца Майтреи, друга Вьясадевы, создателя ведической литературы. Сута Госвами говорит, что Господь Капила появился в этом мире как сын великого йога-мистика Кардамы Муни и его жены Девахути. Оба они отдавали себе отчет в божественном происхождении своего сына. Еще до рождения Капилы сам Господь Брахма, повелитель Вселенной, появился перед Девахути и открыл ей, что из ее лона родится воплощение Верховного Господа, и что Господь, воплотившийся в образе ее сына, даст ей духовное знание. В ведическом обществе мужчина, имеющий взрослого сына, обычно принимает саньясу и уходит из дома, разрывая таким образом все связи с семьей и мирской жизнью. При этом заботы о своей жене он поручает сыну. Кардама Муни, безусловно, знал, что его сын был воплощением Верховного Господа. И тем не менее, следуя ведической традиции и желая подчеркнуть ее важность, он, когда пришел его срок, принял саньясу, оставив Девахути на попечение Капиладевы. К тому моменту, когда в ответ на просьбу Шаунаки Сута Госвами начал рассказ о Господе Капиладеве, мудрецы уже знали о том, что Кардама Муни удалился в лес, расставшись с Капиладевой и Девахути. После ухода мужа Девахути, памятуя о пророчестве Господа Брахмы, обратилась к своему сыну со смиренной мольбой о духовном просветлении. «О мой Господь! Ненасытные желания материальных чувств измучили меня, повергнув в пучину неведения. Только с Твоей помощью я смогу выбраться на свет из непроглядной тьмы неведения, ибо Ты — мое трансцендентное око, которое я обрела по Твоей беспричинной милости после множества прожитых жизней. Ты — верховная личность Бога, источник и верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и явился сюда, чтобы своими лучами рассеять царящую во Вселенной тьму неведения. О мой Господь! Милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Я укрылась под сенью твоих лотосных стоп, ибо ты единственный, у кого можно найти прибежище. Ты тот топор, который может срубить дерево материального существования. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой, величайшим из всех трансценденталистов, и прошу тебя объяснить мне природу взаимоотношений мужчины и женщины, а также материи и духа. Довольный чистым стремлением матери к духовному совершенству и движимый состраданием к ней, Капила стал излагать Девахути философию Сангхи. Что же такое Сангхья? Сангхья описывает основные категории и начало физического мира. И в этом смысле к ней приложим западный термин «метафизика». Слово «сангхья» буквально значит «исчислять». Происхождение этого названия связано с тем, что философия сангхьи анализирует структуру мироздания, выделяя и сводя в систему элементарные начала, лежащие в его основе. Таким образом, с этимологической точки зрения, «сангхья» значит «исчерпывающее объяснение на основе анализа материальных элементов». Философское содержание «сангхьи» сводится к аналитическому подходу, который позволяет понять различие между материей и духом. Доведенный до конца – этот анализ приводит нас к бхакти, преданному служению Господу. Таким образом, сангхья и бхакти – это два аспекта одного и того же процесса. По сути дела, бхакти является конечной целью или кульминацией сангхи. Заметим, что спустя много времени после прихода Господа Капилы на индийском субконтиненте появился еще один Капила, философ, разработавший атеистический вариант философии сангхи. Западные ученые-индологи и философы главным образом изучают эту более позднюю, материалистическую сангхью. Философия сангхи, сформулированная истинным Капилой, практически неизвестна на Западе. Книга «Учение Господа Капилы, сына Девахути», а также комментарии Шрилы Прабхупады к заключительной части третьей песни «Шримад Бхагаватам» – это первое знакомство западного читателя с изначальной теистической философией сангхи. Поскольку основополагающим принципом и конечной целью философии сангхи Господа Капилы является бхакти, Капила Дева начинает свои наставления Девахути с освещения именно этой темы. Книга «Учение Господа Капилы, сына Девахути» является комментарием Шрилы Прабхупады к началу наставления Господа Капилы и потому главным образом посвящена науке бхакти-йоги, воспользовавшись которой обусловленная душа может восстановить свою связь с Богом. Итак, обращаясь к своему сыну Капиле, Девахути с глубоким смирением и искренностью просит дать ей духовные знания. В ответ Господь Капила описывает путь трансценденталистов, стремящихся к познанию себя. Изложив суть истинного метода духовного самоосознания, Капила определяет, чем отличаются друг от друга сознание в обусловленном и освобожденном состоянии бытия. Он описывает природу чистого сознания, признаки и качества садху святого человека и подчеркивает важность садху-санги, общения со святыми людьми. Затем Капиладева объясняет, что освобождение – это ступень, предшествующая бхакти, и потому, поднявшись на уровень бхакти, человек освобождается из материального плена. В процессе преданного служения он постепенно избавляется от материальных желаний и в конце концов вырывается из круговорота рождений и смертей. Из последующих глав Шримад-Бхагаватам мы узнаем, что, выслушав наставление своего великого сына, Девахути обрела просветление и трансцендентное знание и достигла освобождения. Представляя западному читателю эту книгу, мы надеемся, что составившие ее наставление Господа Капилы и объяснение Шрилы Прабхупады помогут людям по-новому взглянуть на себя и свое место в мире и приобщиться к вечным истинам, многие из которых забыты или оттеснены на второй план в современном технократическом обществе. Издатели. Дорогие друзья, вы прослушали предисловие к книге Шрилы Бхактивиданта Свами Прабхупады «Учение Господа Капилы, сына Девахути». В следующей передаче мы начнем передавать первую главу этой книги. Хари Кришна!